Царские покои в Кремле. Федор сидит под иконой Богоматери. Перед ним государственные печати и кипа бумаг. Ирина вышивает на пяльцах. Ты отдохнул бы, Федор? Ничего понять нельзя. Борис нарочно мне дела такие подобрал. Один лишь толковый лист попался. Наш гонец из Вены пишет Цесарде готовить подарок мне. 6 обезьян мне шлет. Аринушка, я их отправлю к Мите. Так ты... Его не выпишешь? Вот видишь ли, Аринушка, когда бы согласился Борис остаться... На его ты место еще не выбрал никого. Ведь ты же говорила, лучше подождать. Ты думал, он сам придет мириться? А он прислал мне этот ворох дел. Уж я над ним измучился. И вот еще беда. За Шуйским я послал за князь Иваном, чтоб помог он мне все разобрать. А он велел ответить, что нездоров. Упрямится должно быть. Я вновь послал, челом где бью ему. Такое де из дела, о котором не знает он. А, это ты, Петрович. Откуда ты? От Хворова. Откуда? От Хворова, от твоего слуги, от Годунова. Разве он хворает? А как же не хворать ему, когда его за все заслуги, словно пса, ты выгнал вон? Здорово, мол, живешь. Помилуй, я... Да что тут говорить? Ты, батюшка, был от молодых ногтей, суров и крут, и сердцем непреклонен. Когда себе что положил на мысль, так уж поставишь на своем, хоть там весь свет трещи. Я знаю сам, Петрович, что я суров. Весь в батюшку пошел. Я знаю сам. Но неужели Борис не помирится, если я скажу, что виноват? Он столького не просит. Лишь прикажи мне приложить печать вот к этому листу, а взять Ишуйских немедленно под стражу, и он снова тебе слуга. Как? Он не перестал подозревать? Царь, тут не подозрение, тут полная улика налицо. Старков, дворецкий князь Ивана, нам сейчас донес, что князь Иван сегодня решил признать царенка государем, тебя ж решил с престола до утра согнать долой. Ты, батюшка Старкова, хоть сам спроси. Уж эти мне доносы. Я в первый раз Старкова имя слышу. А Шуйского звучит повсюду имя, как колокол. Уже ли хочешь ты, чтоб я какому-то Старкову более, чем Шуйскому поверил? Ну, верь, не верь. Я говорю тебе, когда их всех ты не велишь сейчас же. Князь Иван Петрович Шуйский. Как он сам? Пришел, Ларинушка. Вели его под стражу взять. Стыдись, Петрович. Пускай войдет. Я при тебе его сейчас прошу. Здорово, князь Иван. Вообрази, есть на тебя донос. Но я ему не верю. Я хочу, чтоб ты мне сам сказал, что предо мною ты чист теперь, как ты пред целым светом всегда был чист. И слова твоего с меня довольно. Государь! Ты, князь, меня пойми. Ведь я не сомневаюсь, я лишь хочу... Нет, батюшка, позволишь, коли на то пошло, дай лучше мне его спросить. Князь, государь, ты можешь поцеловать царю икону, что изменить не думал ты ему? Допрашивать меня не признаю я права за тобой. Князь, то не он, то я прошу тебя. Так поцелуешь икону ты? Не нужно тут иконы. Скажи по чести мне, по чести только. Ну, князь,